Глава вторая. Все следующее утро меня терзали вполне определенные сомнения. Я все еще хотела записаться в фитнес-клуб, но крепко задумалась, а так ли мне нужен конкретно лавбоди? Да, он самый недорогой во всем районе. Кроме того, находится в двух остановках от меня. При желании я могу идти домой пешком и даже заскочить в любимую пекарню, где возьму... Нет, если я хочу быть стройной, то никаких больше пекарен. Чем-то придется жертвовать во имя впалого живота. Короче говоря, клуб всем неплох. Новый, стильный, современный. Но в нем таятся вполне реальные опасности. Стоит один раз потерять бдительность, и вот тебя уже разложили на каком-то тренажере. Как тот, кстати, назывался? Бабочка, что ли? Глупое какое-то название. На мой взгляд... Мужские тренажеры должны быть обозваны соответственно, типа адская пытка, грешные муки или машина для убийств, а тут всего-то бабочка. Мне вспомнился невероятно соблазнительный хрипловатый голос незнакомца. Его руки, что жадно исследовали мое тело, полный страсти взгляд, в который хотелось нырнуть с головой, чтобы никогда уже не выныривать. Я поежилась и налила себе большую кружку растворимого кофе, после чего улеглась на диван с ноутбуком. Открыла свой фотоблог и написала вопрос. «У вас бывали ситуации, после которых вам одновременно хотелось и глупо улыбаться, и провалиться под землю от стыда?» Вообще, я вела два блога. Один в видеоформате на хорошую камеру, которую подарила мне подруга на день рождения. Другой в режиме настоящего времени, с фотографиями на телефон и короткими постами-мыслями. Мне больше нравился первый, но люди охотнее подписывались на второй. Утро вторника лениво перевалило за половину. Сегодня не нужно бежать в институт, а потому можно расслабиться, сварганить парочку бутербродов и посмотреть любимый сериал. «Так», — отдернула себя, — «отныне никаких бутербродов». Впрочем, если они будут на бездрожжевом хлебе, а вместо майонеза натуральный йогурт, неужели это принесет моему организму вред? Варвара, одумайся. Хватит жрать. Попивая кофе, я полазала по сайтам других залов, которые имелись в округе. Да, либо неподъемно дорого, либо доехать можно только на собачьей упряжке. Не подходит. К полудню подписчики завалили меня историями, от которых можно было и хохотать, и плакать. Например, одна девочка случайно перепутала кабинку на пляже, в которой переодевался ее муж, с другой и ворвалась к какому-то мужику. Тот застыл на одной ноге без плавок, она тоже застыла, стянув с себя лиф купальника, исключительно от шока. Так они и стояли, смотря кто куда. Она на его незагорелые бедра, он на ее обнаженную грудь. Да, черт возьми, если люди живут с такими воспоминаниями, что мне до накачанного клиента фитнес-клуба. Как-нибудь переживу. Нельзя отказываться от всех удобств этого места только из-за какого-то наглеца, от которого я на секунду потеряла голову. «Признайся, ты хочешь его видеть?» — отозвался язвительный голос в моей голове. «Такого накачанного, сексуального. Смотреть, как с его талии спадает влажное полотенце». Я потрясла головой, отгоняя дурацкие фантазии. «Допустим, хочу. Но это же второстепенно. Решено. Дам лавбоди последний шанс». Стрескав таки два бутерброда с ветчиной и сыром, я собрала спортивную сумку и двинула к зданию клуба в твердом намерении не только купить абонемент, но и начать заниматься незамедлительно. У входа меня встретила приветливая девочка-администратор. «Доброе утро!» Улыбнулась она в полный рот белоснежных зубов. «Чем я могу вам помочь?» «Неужели у меня на лице написано, что мне нужна помощь?» Я тяжело вздохнула и ответила. «Хочу купить абонемент на месяц». Девушка иронично изогнула бровь, и я тотчас сменила решение. «Нет, знаете, давайте сразу на год. Что у вас туда входит? Групповые занятия? Индивидуальные тренировки? Сауна?» «В абонемент входит полный комплекс услуг за исключением персональных тренировок с личным тренером. Это оплачивается отдельно». Девушка подтолкнула ко мне прайс-лист. «Смотрите, год обойдется вам всего в 15 200. Вас устраивает?» «Разумеется, меня не устраивало от слова совсем. На зарплату преподавателя особо не разгуляешься, а скромные сбережения я планировала потратить на отпуск. С другой стороны, захочешь роскошную фигуру, откажешься и от отпуска, и от обеда. Возьму какую-нибудь подработку, и дело в шляпе. «У вас есть возможность рассрочки?» — уныло спросила я. «Конечно», — обрадовалась девушка. «У нас выгодные условия кредита на полгода с минимальным процентом. Всего 3000 рублей в месяц. И абонемент ваш». «Беру». Спустя полчаса меня проводили в женскую раздевалку, где оставили в гордом одиночестве наедине с горькими мыслями о предстоящих пытках. В дневной час зал пустовал. Лениво поднимал штангу усатый качок, стройная девушка в коротких шортиках и таком откровенном топе, что он напоминал бюстгальтер, разминалась на беговой дорожке. Еще двое мужчин стояли в сторонке и увлеченно рассматривали, как колышутся прелести девушки. Вверх-вниз, вверх-вниз. Я прошмыгнула мимо мужчин и встала на соседнюю с девушкой дорожку. «Так, теперь бы определиться, куда тыкать». Чтобы не казаться дурочкой, я нажала на какую-то комбинацию кнопок и приготовилась к легкой пробежке. Полотно двинулось с такой скоростью, что я чуть не улетела с тренажера прямиком в мужчин. Те закашлялись то ли от испуга, то ли от смеха. Девушка посмотрела на меня с легкой ухмылкой. Мол, корова ты безрукая, так тебе и надо. Назло им всем я взяла нужный темп и рванула вперед. В наушниках играло радио. Полотно несло меня со скоростью реактивного самолета. Я задыхалась, в боку немилосердно кололо. Футболка насквозь пропиталась потом, а волосы налипли к взмокшему лбу. Понадобилось 2 минуты перед тем, как я окончательно выдохлась. Хорошо, что в этот момент меня не видел вчерашний мужчина. Иначе бы он крепко задумался, стоило ли делать что-либо с ненормальной девицей, которая дышит с присвистом и пучит глаза, пытаясь отключить беговую дорожку. Явно же сумасшедшая. На его месте я бы проверилась на бешенство. Ладно, будем считать, что разминка окончена. Я с видом бывалого спортсмена проходила мимо тренажеров и не могла понять, для чего они предназначены. Например, вот эта махина, напоминающая гинекологическое кресло. Какой от нее смысл? Очевидно, сюда нужно поставить ноги и сводить их вместе. Правильно. Я влезла, развела колени, как было показано в фотоинструкции. Свести их так и не смогла. Тренажер не двигался, сколько бы силы я ни прилагала. Минуло несколько мучительных секунд перед тем, как я додумалась до очевидного. Нужно вставить штырь в плашку, на котором написан желаемый вес нагрузки. Сейчас было выставлено 40 кг. Я не стала выпендриваться и опустила вес до 5. Занятие пошло гораздо проще. 3 подхода по 10 раз, и я выползла наружу в поисках нового пыточного орудия. Мой взгляд зацепился за гантели, которые стояли перед зеркалом во всю стену. Точнее, сначала я увидела себя, встрепанная, краснощекая, взмыленная, будто только что пробежала 10 километров. Футболочка перекрутилась, ноги не дрожат. И это всего 10 минут в спортзале. Спасибо, что язык на плечо не повесила. Красота, блин, неземная. В общем, сначала я оценила себя и возрадовалась тому, что зал пуст в обеденный час. А затем мое внимание привлекли разномастные гантели. Мне вспомнилось упражнение, при котором надо идти вперед, делая выпад на одну ногу, а в руках держать гантели. Так, ну, это несложно. Я выбрала самые легкие, встала в нужную позу, тряхнула поочередно обеими ногами, чтобы размять мышцы. Поехали. Сделала первый выпад, слишком сильный, потому что ноги чуть не разъехались в стороны. С трудом вернула себе стоячее положение, шагнула второй ногой и услышала за спиной до дрожи знакомый с хрипотцой голос.